небе горцит нового заката. Новодевичий спит монастырь. Белокаменным Кремль был когда-то, и река не одетый в гранит. Время шло, и пейзаж изменялся, за годами летели года. И теперь ты столица России, сердце родины нашей. Москва, моя столица, ты души моей печаль. В бликах солнца отразится куполов золотая даль. Ты живешь и расцветаешь каждый год день ото дня. Жаль, Москва, что ты не знаешь, что ты значишь для меня. Много горя, Москва, ты узнала и не верила нашим слезам. Но порой из беды выручала, шанс давая спасительный нам. Для тебя мы как малые дети, но на всех не хватает тепла. Твои улочки, тайные сети, нас манят побродить до утра. Ты Москва, моя столица, ты души моей печаль. В бликах солнца отразится куполов золотая даль. Пройдусь по Арбату неспешно, и в нескучном саду посижу, и фонтан на Манежке, конечно, чтоб вернуться, пятак положу. Красотою твоей наслаждаясь, на крылатских холмах постою, и на храм на Спасителя каясь, я крестом грудь свою озарю. Ты Москва, моя столица, ты души моей печаль. В бликах солнца отразится куполов золотая даль. Ты живешь и расцветаешь каждый год день ото дня. Жаль, Москва, что ты не знаешь, что ты значишь для меня, что ты значишь для меня.